четыре месяца я здесь провела с ним. Вся извелась. И ссорилась с вами, вы уж извините. Ну что теперь вспоминать, как дела-то? Вздорная такая бабенка была, все жаловалась на сестер. Хорошо, очень хорошо. Уже в школу пошел Павлик, видите какой. Посмотрите на рентгене. Вхожу в темноту. Ожидают Мария Васильевна, кто-то из ребят. Не различаю лиц, нужно привыкнуть к темноте. Мы уже заждались, ничего. Зато дело интересное. Виктор нашел инженеров, могут камеру сделать. Даже скоро, пробную. Нужно тебе познакомиться с ними, Олег. Ты же что-то в технике маракуешь. Они из 13-го завода. Обязательно. А Мария молчит, она скептик и пессимист. Ну, кого мне оставили? 8 человек новых и 3 повторных нужно посмотреть. А других желающих, как вы сами решите. Глаза привыкли. Начинать. Сколько я пересмотрел этих больных, не счесть. Сначала были желудочные, потом легочные, теперь сердечные. Это уже последние. Сегодня день счастливый. В клинике спокойно, с Юлей обошлось. Главная находка — эти инженеры. Только бы хвостунами не оказались. И Саша выглядит хорошо. Ну, давайте, докладывайте. Больные уже здесь. Мальчик, остановись за экран. Мамаша, поддержите его. 8 лет. Шум заметили с рождения. Развивается плохо. Порог неясен. Синюхи нет. Посмотрим. Раз им не ясен, то и мне, наверное, тоже. Включаю аппарат. Светится экран. Тощий мальчик, маленький. Поворачиваю его. Через толстые перчатки ощущаю худенькое тельце. Сердце большое, какой-то неправильной формы. Сильно пульсирует. Не знаю. Выключил. Зажегся слабый свет. Но я уже все хорошо вижу. А ну, герой, выходи на свет. Послушаем. Как тебя зовут? Молчит. Ставлю его между колен. Одна рука на плечо. Теплая кожа. Дрожит. Ищет рукой мать. В глазах испуг, слезы. Да ты не бойся. Я только послушаю, и все. Дыши тихонько. И шумы тоже неясные. Не знаю, что. Но по состоянию оперировать можно. Конечно, если при обследовании не окажется что-нибудь необычное. Останешься у нас? Рвется к матери. Нет, его так в лоб нельзя. Один сын? Да. Пожалуйста, доктор, оденьте его. Потом зайдите. Будет драма. Сколько горя будет в первые дни, пока не привыкнет. У ребят это, к счастью, быстро. А мать так и не привыкнет. Будет ходить около клиники, в окна заглядывать, спрашивать у каждого выходящего, не видели Мишу Слесарева? Как он? Но ничего, надеюсь. Все-таки умирают с каждым годом все меньше. Смотрим следующих. Неясные диагнозы, испуганные материнские глаза, ощущение в руках от хрупких маленьких тел, почти все дети с пороками худые. Ребра прямо тут, под кожей, жалкие такие. Ободряю, как могу. Некоторые дичатся, а другие общительные, прижимаются доверчиво. Хорошо, если порог легкий. А если трудный, то так грустно держать ребенка, за руки смотреть в лицо. Знаешь, что впереди? Ох, как опасно. Хочется отказать, уйти от риска. Мне не нужны эти интересные операции. Но нельзя. Не все больные были приятные, которых можно успокоить и с чистым сердцем пообещать выздоровление. Отец привел сына. Юноша лет 20. Высокий, белый. Сразу видно. Напрасно.